Глава вторая. Перст судьбы. Жасмин и Лив бросились вперед и накинулись на чудовище, нанося беспорядочные удары, пытаясь оттащить его от Барды. Холодная, извивающаяся масса вздрогнула и приобрела новые очертания. Она шаталась, но не ослабляла хватку. «В сердце!» — крикнул раненый мальчик. «Бейте его в сердце, быстрей, а то вашему другу конец!» «Мы уже ударили его в сердце!» — в отчаянии воскликнула Жасмин. «Оно не падает!» Зарычав, чудовище повернулось к ней. Жасмин пошатнулась и под натиском белой массы упала. «Ну уже, Лив, ударь его справа!» — кричал мальчик. «Сердце у Олов не слева, а справа!» Лив вонзил меч, чудовище зашаталось, обрушилось и растеклось белой бесформенной массой, в которой замелькали конечности, лица, когти, уши. Вздрагивая от отвращения, Лив узнал лицо Мари, острую мордочку лесной мыши, крыло птицы. Наконец, от чудовища осталась лишь маленькая лужица, которая за несколько секунд впиталась в песок. Барда скорчился, задыхаясь и сотрясаясь от кашля. Красные следы от пальцев Ола превратились в фиолетовые синяки, но, тем не менее, он был жив. «Вашему другу повезло. Еще минута, и было бы уже поздно». Лив обернулся и увидел, что мальчик, на которого он несколько минут назад так ожесточенно набросился, смог подняться на ноги. Жасмин вздрогнула, разглядев его лицо. «Ты!» — прошептала она, удивленно взирая на нового знакомого. «Это ты подавал нам сидр на ритмерских играх. Ты из людей Дума. Ты Дейн». Тот коротко кивнул и подошел к Барде, все еще лежащему на песке. «Вашему другу необходимо тепло», — сказал он. «Он промок, а после схватки с Олом человек может замерзнуть». С этими словами Дейн развернулся и исчез за деревьями. Лив торопливо развел огонь и вскипятил воду для чая. Жасмин закутала Барду сразу во все одеяло. Когда вернулся Дейн, с перекинутой через плечо котомкой и перевязанной рукой, Барда уже сидел у потрескивающего костра. Дрожь почти отступила, щеки порозовели. «Спасибо», — сказал он Дейну. «Если бы не ты...» Барду умолк и ощупал горло. «Лучше сейчас помолчать», — посоветовал Дейн. Он повернулся к Лифу и протянул ему маленькую баночку. «Хорошо бы подсластить вот этим горячий чай. Это средство поможет восстановить силы и смягчить боль. Оно очень сильное. Одной чайной ложки будет достаточно. На баночку была наклеена самодельная этикетка». Лиф открутил крышку и понюхал золотистую смесь. Она пахла яблоками. «Качественный пасечный мед». «Качественный пасечный», — пробормотал он, глядя на Дейна. «Интересное название. Такое заурядное. Я бы даже сказал, настолько заурядное, что похоже на ложь, как и те имена, которыми вы назвались на играх, Лив. Не остался в долгу мальчик. Сейчас трудные времена. Не одним вам приходится соблюдать осторожность». Лив кивнул и вспомнил, что Дейн слышал, как он, Барда и Жасмин называли друг друга еще до нападения Олов. Это раздосадовало его, но время было нельзя повернуть вспять. Он добавил в горячий чай немного меда и протянул напиток Барде. Тот с благодарностью сжал в руках горячую кружку и с удовольствием сделал глоток. «Кто такие Олы?» — спросила Жасмин, угощая Дейна чаем. «Перевоплощенцы из страны теней». Дейн положил в кружку чайную ложку меда. «Повелитель теней использует их в своих целях. Возможно, мне не стоит удивляться, что вы никогда о них не слышали. Они чаще встречаются здесь, на западе. На востоке, откуда вы пришли, их почти нет». Он замолчал, глядя на Барду, Лифа и Жасмин из-под бровей. Те сидели с окаменевшими лицами, не собираясь попадаться на такую простую уловку. Дейн добродушно рассмеялся и начертил что-то на песке. «Знак сопротивления». Друзья молча переглянулись. Дейн придвинулся к ним. «Мы воюем на одной стороне», — заговорил он серьезно, забыв свою недавнюю веселость. «Что в том, что я знаю, откуда вы?» Дум говорит. «Как ты сюда попал?» — резко спросил Жасмин. «Как нашел нас?» Дейн откинулся назад и отвернулся. «Я и не думал вас искать. Я возвращался в наш западный опорный пункт, когда увидел Олов. Я сразу понял, кто они такие. Олы первого уровня не могут долго оставаться в одном обличье, к тому же их легко опознать, если иметь представление об их особенностях. Я притаился, выжидая момент, чтобы напасть и обезвредить. А тут, откуда ни возьмись, появились вы. И Олы начали свое представление. Он помолчал и жестко добавил: «Они наверняка шли за вами несколько дней. Принимали форму лесных мышей и птиц. Следили за каждым вашим движением, слушали разговоры, прикидывая, как лучше всего обмануть вас. В конце концов решили сыграть на вашей доброте. Все, что им было нужно, это разделить вас и нанести удар. Вряд ли бы вы смогли понять, что к чему, и быстро овладеть ситуацией». Лив, Жасмин и Барда пристыженно переглянулись. «Спасибо, что помог нам, Дэйн», — наконец сказал Барда, — «и прости за подозрительность и скрытность. Жизнь научила нас быть осторожными». «Жизнь научила этому и меня», — промолвил Дэйн все еще отчужденно. «Просто я забылся, увидев знакомые лица». Ли вдруг заметил, что мальчик старше, чем ему показалось сначала. Тонкое тело, мягкие черты лица и шелковистые волосы, падающие на лоб, создавали ложное впечатление. Дэйн залпом допил чай и встал, аккуратно поддерживая поврежденную руку. «Я не стану вас больше утомлять своим присутствием», — сказал он. «Остерегайтесь олов. Олы первого уровня. Из тех, с которыми вы столкнулись сегодня, всегда ходят парами. Остальные, ну да, пожалуй, их вы все равно не узнаете. Так что лучше не доверять никому». Он подхватил свою котомку и пошел прочь. «Подожди!» Движимый порывом, Лив вскочил на ноги. «Тебе нельзя идти одному. Твоя рука на перевязи. Ты не сможешь держать лук, защититься кинжалом». «Не беспокойтесь за меня», — ответил Дэйн. «Наш штаб не очень далеко». Но Барда покачал головой. «Подожди одну ночь, и мы проводим тебя», — хрипло сказал он, потирая шею. «Это все, чем мы можем тебя отблагодарить». Лив заметил, что Жасмин нахмурилась. Было видно, что она не одобряет этого решения. «Ей не хочется снова встречаться с Думом», — подумал он. «Она не доверяет ему». Но Дэйн, похоже, не заметил ее недовольства. Он медлил. Гордость боролась в нем со здравым смыслом, который говорил, что было бы безумием пускаться в опасный путь в одиночку, когда есть возможность избежать этого. Наконец он кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Я подожду, спасибо. Тогда мы придем в штаб вместе». Он прикусил губу. «Он на юго-востоке. Вам придется свернуть с намеченного пути. Откуда ты знаешь? Мы не говорили, куда идем», — насторожилась Жасмин. Нежное лицо Дэйна залила краска. «Я думал, вы направляетесь в Луару», — прошептал он. Жасмин непонимающе посмотрела на друзей. Эти слова ничего и не говорили, но в голове у Лифа вихрем понеслись мысли. «Луара! Величественный город на западе страны, о котором он столько слышал». Но это было так давно, что воспоминания о дружественном Тилу городе почти стерлись из его памяти. Дэйн, затаив дыхание, ожидал ответа. «В Луару? В Луару», — задумчиво повторил Барда. «Но так или иначе, несколько дней задержки не сыграют большой роли». Жасмин поднялась на ноги. «Нужно подыскать безопасное место для ночлега», — сказала она и исчезла за деревьями. Кри порхнул следом за ней. Лив заметил, что Дэйн проводил девушку восхищенным взглядом. Укол ревности, который он при этом испытал, раздосадовал Лифа. Он прикусил губу и быстро отвернулся. «Если бы только он не повредил из-за меня руку, — подумал он, — наши пути разошлись так же быстро, как встретились». Лифу стало стыдно. Он убеждал себя, что расстроен, потому что посещение штаба отнимет бесценное время. Каждый день задержки был новым днем, который отец и мать проводили в заточении, возможно, их пытали в темницах Тила. Кроме того, ему пришлось признать, что даже на короткое время он не хочет близко подпускать к себе Дэйна. Мальчик стеснял его. Его вежливая, правильная речь была приятна. Тихое достоинство впечатляло, и, несмотря на внешнюю хрупкость, он проявил чудеса храбрости, спасая их от олов, но невзирая на внешнее обаяние. Лив чувствовал, что Дэйн носит в себе какой-то секрет, какую-то тайну. «Безусловно, он испытывает к нам такое же недоверие», — подумал Лив. «И он прав. Мы прячем друг от друга свои намерения, в этом вся проблема. При Дэйне мы не можем обсуждать нашу миссию, волшебный пояс, не можем говорить о моих родителях, гадать, где они держатся, не можем вести себя естественно». Не желая больше оставаться подле Дэйна и Барды, Лив пошел вслед за Жасмин. Продираясь сквозь густую листву, он подумал, что, может быть, это судьба? Судьба уже не раз играла с ними в странные игры, и каждый раз это приводило к победе, возможно, появление Дэйна. Это перст судьбы? Может быть, им было предназначено встретиться вновь? было предназначено попасть в штаб сопротивления, снова увидеть Дума. Только время могло ответить на эти вопросы.